Глава 11. Мой папа, Джек Беври, был крупным мужчиной с мощными руками, покрытыми черными волосами, широкой грудной клеткой, в которой рождался низкий смех, и лукавым взглядом. Он несся по жизни подобно сильному теплому ветру. Еще он был одержим мертвыми. Едва шагнув через порог, я сразу ощущаю скачок давления. В ушах поднимается звон. При мысли о том, что здесь произошло, сердце начинает колотиться. Сквозь двойное стекло окна виден кусочек побережья ужаса и синее море, такое темное на фоне серого неба. В этой части дома всегда сумрачно. Я поглядываю в угол, где под новым ковром скрывается кровавое пятно. Возле пятна стоит шкаф, заколоченный деревянными досками. Мы прятались там, когда умирал папа. На глазах вскипают слезы, и я заставляю себя отвернуться. Кажется, зря, потому что взгляд падает на еще более неприятные предметы. На стене висят сделанные папой угольные наброски мертвых. Я вижу костлявые руки, пустые глазницы, постукивающие друг о друга кости. Кошмарная выставка рисунков, уже пожелтевших от времени, и трепещущих на ветру. Трепещущих на ветру? Я резко оборачиваюсь, и сердце тревожно сжимается. Окна напротив плотно закрыты, но по комнате почему-то гуляет сквознячок. Свисающий с потолка скелет пеликана медленно поворачивается. «Какого черта?» — бормочу я, подходя к письменному столу, огромному, похожему на нос корабля. Поверхность стола подпорчена тремя глубокими царапинами. Это следы топора, которым папа отбивался, сражаясь за свою и наши жизни. Холодное дуновение ветерка касается моих щиколоток, и я, присев, отодвигаю скамеечку. «Ну, привет», — шепчу я. В дальнем окне возле самого пола пробита дыра размером с кулак. Почти сразу я вижу виновника. Это большой белый камень с неровными краями, сплошь покрытый черными прожилками. Он лежит на полу в окружении осколков разбитого стекла. Я выглядываю из окна. Отсюда кажется, что земля где-то далеко внизу. В любом другом месте разбитое окно — неприятность, но не смертельная. Но на нашем острове нарушенная защита дома — совсем другое дело. Сжав в кулаке неестественно холодный камень, я вдруг вспоминаю, где его видела. У Майлза. Это камень его матери. Так как же он оказался в папином кабинете? В этот момент в коридоре раздаются быстрые шаги. У меня ёкает сердце, и сама не знаю почему, я торопливо прячу камень в карман. В дверях возникает Джефф. Вид у него совершенно измученный. «Мейбл! Мы с твоей мамой готовим на обед печенье. Ты почему застряла?» Он замирает. «И почему тут сквозняк?» От этого человека ничто не скроешь. «Окно от чего-то разбилось», — говорю я как можно небрежнее. «Может, птица?» Джефф склоняет голову на бок. «Вряд ли она это пережила. Поищу ее в саду позже, после того, как закажу новое стекло. Вечно в этом доме что-то случается. Притащишь мне веник и совок?» «Конечно», — киваю я, радуясь возможности ускользнуть от его проницательного взгляда и кидаюсь к двери. Сбегая по лестнице, я встречаю Гали. С умоляющей улыбкой хватаю ее за руку, и она сразу перестает напевать. «Гали, пожалуйста, можешь отнести служителю Джеффу веник и совок? Мне очень нужно срочно увидеться с Норой. Он в папином кабинете. Там в стекле дыра». Ее лицо страдальчески морщится. «Как? Опять уходишь? Я думала, ты побудешь со мной». «Мама сказала, мы можем выбрать себе одежду по каталогам на $50 каждая. $50!» Я улыбаюсь, ощущая, как камень оттягивает карман. «Здорово. Обещаю, что отойду всего на несколько часов. А потом будем вместе выбирать одежду и смотреть кино». Гали отворачивается, но я успеваю увидеть обиду в ее глазах, горестную складку у губ. Она начинает говорить мне какую-то гадость, но обрывает себя. «Если ты не будешь осторожна, ладно, тебе лучше знать. Конечно, делай то, что тебе важнее». «Галифакс Амелия Беври». Я называю ее полным именем, чтобы она не игнорировала меня. Но сестра уже уходит в сторону кухни искать веник. «Не будь такой врединой! Между прочим, ты можешь пойти со мной». «Это нечестно, сама знаешь», — бросает она. Во мне поднимается чувство вины. Гали права. Мне не следовало так говорить. Но когда я открываю рот, ее уже нет. Быстро приняв душ, я натягиваю тонкие джинсы, кеды, серую рубашку с длинными рукавами и спускаюсь на первый этаж. Там никого, слава богу. Выскакиваю наружу и, обогнув дом, направляюсь к велосипеду, лениво привалившемуся к стене гаража. Меня заинтриговало это таинственное происшествие. Я хочу понять, как камень Майлза очутился в папином кабинете. Мне нужны ответы. Или, может быть, просто предлог, чтобы его увидеть. Так или иначе, я уже в пути. Вывожу велосипед со двора. Он сверкает на солнце яркой желтой краской и коричневым кожаным сиденьем. Обожаю этот велосипед. Джефф подарил мне его несколько месяцев назад, поскольку я выросла из старого, на котором меня учил кататься еще папа. Дети, у которых кто-то из родителей умер, получают много подарков. Это факт. Поднимаю откидную подножку и лечу. Утренняя хмарь рассеивается. День на Уэймуте обещает быть вполне приятным и подходящим для велосипедной прогулки. Уезжая, я оборачиваюсь и вижу, что Джефф с подозрением смотрит мне вслед из окна папиного кабинета. От этого человека, правда, ничего не ускользает. Машу ему и накручиваю педали, стремительно удаляясь от дома Беври. Ветер отдувает челку с лица, камень оттягивает передний карман. Мне нужны ответы. Но не только. Еще мне необходим посредник. Необходима Нора. Через 5 минут велосипед со скрипом тормозит перед ее домом. Каждый раз, бывая у Гиллисов, я поражаюсь тому, насколько их дом не похож на остальные особняки Уэймута, построенные по образцу и подобию мощных неуязвимых крепостей. На них практически написано: «Мы противостоим мертвым». А дом Гиллисов словно говорит: «Заходите, не стесняйтесь». Обувь можно снять или оставить, по желанию. Наверное, поэтому я так любила бывать здесь в детстве. Мне хотелось безграничного тепла вместо ощущения холодного горя, поглотившего наш дом после шторма. Норина мама — самый жизнерадостный человек из всех, кого я знаю. Она излучает типичную новошотландскую доброту, которой иногда так не хватает Уэймуту. Я уже давно вхожу к ним без стука. «Здравствуйте! Нора!» — зову я, и передо мной мгновенно возникает Лоррейн Гиллис. «Мейбл, заходи!» — вскрикивает она, выбегая из кухни и вытирая руки от джинсы. Лоррейн фигуристая, широкими бедрами и заполняет собой все пространство, но по-хорошему. Ее кудрявые волосы подколоты с боков, толстовка ярко-зеленовато-бирюзового цвета. Украшения громко позвякивают, заранее предупреждая о ее появлении. Лоррейн хватает меня в охапку и прижимает к себе. А мне так этого не хватало, что даже становится неловко. Вместо того, чтобы обнять ее в ответ, я делаю вид, что смущаюсь, и отступаю на шаг. Из кухни выплывает Джеймс, 12-летний брат Норы, в безразмерной футболке и мешковатых шортах. Его лицо испещрено приметами подросткового возраста. При виде меня он закатывает глаза. «То-то я слышал, Беври!» «Привет, Джеймс!» Я холодно приподнимаю бровь. Последний раз, когда мы общались, он дразнил меня по рации из-за Майлза. «Как жизнь, чучело?» Джеймс запихивает в рот большой кусок бекона. «Чем собираетесь заняться с Норой? Будете обсуждать Эдмунда Никерсона и месячный?» — хихикает он. «Джеймс Гиллис!» — взвизгивает его мать. «Что? Я думал, мы должны открыто говорить об этом. Ты сама объясняла на прошлой неделе. Я смотрю на него, сузив глаза. «Именно так, Джеймс. Эдмунд и месячные. Действительно, о чем еще женщинам говорить?» «Я так и сказал!» — возмущенно восклицает он, и изо рта у него летят крошки. Стоит миссис Гиллис на минутку отойти, как я с силой ударяю Джеймса в плечо. Никогда не хотела такого младшего брата. «Ай, больно! Совсем сдурела!» Я приближаю лицо к его лицу. «Это тебе за то, что был вчера таким поганцем. И кроме того, ты не имеешь права врываться в вечерний фортификационный рапорт. Алистер тебе задаст!» Джеймс убито вздыхает. «Он уже связался с папой. Мне запрещено притрагиваться к рации в течение месяца. Значит, я не смогу отдавать вечерний рапорт, а это так здорово. Может, мне именно этого и хотелось на самом деле». Он крутит плечами вперед-назад. Вырвавшийся на волю маленький дух озорства. Из кухни снова выбегает миссис Гиллис. «Джеймс, иди доделывай уроки и не приставай к Мейбл. Этот мальчик что-то с чем-то. Будь он первенцем, так бы и остался моим первым и последним ребенком». «Пока, Мейбл. Передавай от меня привет Майлзу». Джеймс громко чмокает на ходу, изображая поцелуи. Миссис Гиллис со вздохом протягивает мне маффин, хотя я его не просила. «Я извиняюсь за Джеймса. Ему нужен еще какой-то друг, кроме Хантера. Они оба одинаково ужасны. И еще, не говори ему, что узнала от меня, но, кажется, он в тебя немного влюблен, Мейбл». Я натянуто улыбаюсь, зная, что это не тот случай. У Джеймса есть секрет. И с Норой он поделился, а вот родителям еще не сказал. Любовь тут ни при чем. Джеймс относится ко мне, как может относиться к лучшей подруге сестры, обычный 12-летний придурок. Нора говорит, что Джеймс и родителям расскажет, когда придет время. Но пока он слишком занят тем, что бесит главу Триумвирата. Я неловко держу маффин. Я хотела спросить, можно мне забрать Нору покататься на велосипедах?» «Велосипеды!» — хлопает в ладоши миссис Гиллис. «Да это же замечательно! Нора так давно не выгуливала велосипед. У нее в голове одни только мальчишки Никерсоны». «Угу!» Я уже взлетела вверх по ступенькам до середины лестницы. Последний человек, с которым мне хочется обсуждать Норину личную жизнь — это ее мама. Пока стучусь к подруге, мимо пробегают к лестнице двое из ее братьев и сестер. «Войдите», — тихо отвечает Нора, и я сразу понимаю, в каком она сегодня настроении. Супер. Толкнув дверь, прохожу внутрь. Норина комната выглядит так, будто в ней взорвался калейдоскоп. Стены глубокого кораллового оттенка с разноцветными брызгами по углам. От стены к стене растянуты нити пестрой пряжи. Центр комнаты занимает огромная кровать, над которой висят крошечные огоньки электрической гирлянды и клочки папиросной бумаги. Сама Нора стоит перед зеркалом в маминых зеленых брюках с высокой талией и веселой мятной футболке с радугой. «Привет!» — она смотрит на меня в зеркало. «Ты вчера так и не вернулась на вечеринку, а я тебя ждала». Так вот почему она сегодня не позвонила. «Извини, мы немного прошлись с Майлзом, а добравшись до дома, я сразу легла спать. Ну а утром сюрприз, сюрприз. Вдруг оказалось, что сегодня день фортификации. Мы все сделали за утро. К 10 закончили. Неплохой результат». Я не отвечаю, поскольку вижу, что Нора и так на грани срыва. В который раз собирает и стягивает волосы в хвост, а потом начинает все заново. Но каждому на острове известно, что Гиллисы проводят фортификацию хуже всех. Когда Триумвират устраивает всеобщую ежегодную проверку, дом Гиллисов сходит с дистанции на первом же круге. Их стражу, целительнице Марти, милейшей женщине, которая ухаживает за семьей Гиллис 30 лет, уже за 60. Она им фактически бабушка, занимается детьми, а вот за фортификацией следит из рук вон плохо. Поэтому Джефф забегает к ним раз в несколько месяцев и помогает укрепить дом. Да, они беспечные и не умеют проверять замки. Но только благодаря семьям вроде Гиллисов все остальные еще не утопились в нежном море от вечной депрессии. Вот. Я кладу маффин на туалетный столик и подхожу к зеркалу. «Заплести тебе волосы?» Нора кивает. Я беру ее густые золотые пряди и начинаю плести. Мы выполняем этот ритуал лет с 4. «Расскажи, что у вас с Эдмундом было на вечеринке?» Я мысленно собираюсь силами, чтобы выслушать историю, которую слышала уже 1000 раз. «После того, как ты ушла, я вернулась внутрь, чтобы поискать Эдмунда, но его нигде не было. Я обыскала весь дом, но наверху сидели взрослые. Они спорили о следующем шторме, и кто-то орал про ворота Пелетье. Я издаю стон. Слоун посоветовал поискать его на пристани. Я пошла туда и увидела Эдмунда, выходящего из спальни. Угадай, кто выскользнул оттуда следом за ним через 2 секунды? О чем тут гадать? Брук Пелетье? Нора опускает взгляд, и я вижу, как ее глаза наливаются слезами. Может быть, они просто разговаривали? Скорее целовались. Я не ожидала, что получится так прямолинейно. Ой, Мейбл, я и сама знаю. Тебе не обязательно было говорить. Извини. Закончив заплетать косу, я перекидываю ее Норе через плечо. Понимаешь, я жить без него не могу, а он обо мне почти не думает. Он... У Норы вырывается всхлип. Он ко мне равнодушен. Я весь день жду телефона, и стоит ему позвонить, лечу к нему. Хуже всего то, что все делается так и тогда, как хочется только ему. Я приобнимаю ее за плечи. Очень тяжело, когда сила ваших чувств не совпадает, мягко говорю я. Может быть, тебе пора спросить себя, в состоянии ли ты выдерживать эту разницу? Или ваши отношения приносят тебе только боль? Это жестко, но у меня уже нет сил наблюдать, как она все время мучается. Мне хочется заступиться за подругу, которая заслуживает лишь самого лучшего. Невыносимо смотреть, как ей разбивают сердце снова и снова. Это ужасно несправедливо. Нора опускает голову. Он притягивает меня, как магнит. Я не могу сопротивляться. Но ты можешь, выпаливаю я. Она резко оборачивается, и в ее простодушных голубых глазах вспыхивает гнев. Знаю, что ты хочешь помочь, Мейбл, бросает мне Нора. Но ты не понимаешь, о чем говоришь, потому что никогда не влюблялась. Я вздрагиваю, как от боли. Нора права. Я не понимаю и стыжусь этого. Я всегда чувствую себя маленькой девочкой, когда у Норы случаются проблемы в отношениях, потому что не понимаю. Но это вовсе не значит, что я не хочу понять. Кроме того, теперь, когда появился Майлз, я уже начинаю разбираться насчет притяжения. «Извини». Голос Норы снова становится тише и мягче, каким обычно и бывает. Но когда-нибудь, когда будешь готова двигаться дальше, ты поймешь. «Просто мне кажется, что он тебя не заслуживает», — тихо говорю я. «Не заслуживает. Только мое желание не становится от этого меньше. В любом случае, я рада, что ты пришла, но... А почему ты пришла?» Я молитвенно складываю ладони и делаю умоляющее лицо. «Ты не сходишь вместе со мной к Эбботам?» А потом, может быть, к священной черте. Я объясню по дороге. К Кэбботам? Зачем он нам нужен, этот дом с привидениями? Нора сразу расплывается в озорной улыбке. Постой-ка, Мейбл. Мы что, идем к Майлзу? Ты должна мне все рассказать. И? Ну, конечно, пошли развлечемся. Посчитаем горгулий на доме Кэбботов. Нора, пританцовывая, отодвигается от меня. Я сразу поняла, что он тебе понравился. Я так и знала. Признайся. Ну, признавайся. Она плюхается мне на колени, и я со смехом сталкиваю ее. Ну да, он мне нравится. Немножко. Сейчас я тебе расскажу, как вчера вечером все испортила. Я достаю из кармана белый камень и показываю подруге. Почти уверена, что это Майлз швырнул его в окно папиного кабинета. Так что можно сказать, что у меня есть к нему вопросы. Не хочешь прокатиться к Кэбботам на велосипедах? Нора радостно вспыхивает. Конечно, мы становимся старше и все больше погружаемся во взрослые дела и заботы острова. Но, честно говоря, что может быть прекраснее велосипедной прогулки с лучшей подругой? Конечно! Она тянется за ветровкой.